Глава 27. Я люблю гулять ночью, когда весь город спит, и дышится легче. Особенно мне нравится все вокруг, как сейчас. Анфиса указала на луну и на звезды. Красиво, как в сказке, мечтательно произнесла Анфиса, останавливаясь. Откуда ты знаешь? Спросил Роман. Что? Переспросила Анфиса, не понимая. Как в сказке, Роман улыбался. Ты сказала, что красиво, как в сказке. Вот я и спрашиваю, откуда ты знаешь, как там, в сказке? Вот ведь придумал. Анфиса рассмеялась. Это речевой оборот такой. А, жаль. Я-то думал, ты в сказке была. Цербер сидел возле Анфисы и Романа и смотрел то на ведьму, то на вампира. У нас тут и так, как в сказке. То вампиры, то ведьмы, то сущности или неупокоенные души. Мне кажется, в сказках такого не происходит, как у нас. Это верно. Роман кивнул, соглашаясь. А что ты еще видела в моих воспоминаниях? Серьезно спросил Роман. Видела вас троих возле огромного старого дерева. Тебя, твоего друга и твою бывшую жену. Тогда вы были совсем юными, счастливыми и безумно влюбленными. Твоя жена была невероятно хороша собой и, судя по всему, была очень умной. Роман задумчиво улыбнулся. Она все еще остается и красивой, и умной. А от чего она умерла? Анфиса интерпретировала ответ Романа по-своему, полагая, что он имеет в виду, что она умерла в расцвете сил. Ты не поняла. Она и сейчас молода, красива и умна. С нескрываемым сожалением произнес Роман и многозначительно посмотрел на Анфису. «Так ты же сказал, что ты вдовец. Или я что-то перепутала?» Анфиса смотрела на Романа, ожидая пояснений. «Это печальная и горькая история. Я застал свою жену со своим лучшим другом. С того дня она для меня умерла. Я вычеркнул ее из своей жизни». Цербер, который до сих пор сидел тихо-тихо, ни одним движением не выдавая своего присутствия, внимательно следил за происходящим диалогом между Анфисой и Романом. Его взгляд был сосредоточенным и серьезным, словно он пытался уловить каждую деталь разговора. Но внезапно он резко вскочил и несколько раз громко и решительно гавкнул, заставив обоих собеседников вздрогнуть от неожиданности. Несколько последовательных отрывистых звуков эхом прокатились по улице. «Смотри, он и сейчас ее защищает». Горько усмехнулся Роман. Анфиса ясно ощутила глубокую внутреннюю боль и горькое чувство потери, которое испытывал Роман. Ведьма посмотрела на Цербера внимательно, пытаясь уловить его эмоции. Настойчивое и уверенное чувство, похожее на щемящее чувство происходящей несправедливости, сдавило где-то в области груди. В настоящий момент она не могла понять, принадлежат ли эти ощущения ей самой, или же она воспринимала чужие переживания через тонкую эмоциональную связь с вампиром, или это чувство Цербера? «Ты можешь ошибаться, а животное нет», — коротко ответила она вампиру и погладила Цербера. «Я тысячу раз прокручивал ситуацию, все было очевидно. Кроме того, она ни слова не сказала в свое оправдание». «Я, конечно, не знаю, что там на самом деле произошло». «Но если твоя жена не сказала ни слова в свое оправдание, не думаешь ли ты, что ей оправдываться не за что?» Анфиса встала, выпрямилась и посмотрела на Романа. То ли от лунного света, то ли от того, что она могла сейчас, после взаимного замещения, чувствовать эмоции вампира так, словно читать в книге, но Анфиса предельно ясно увидела, как дорога была Роману его жена. И то, какой глубокой любовью наполняло сердце Романа воспоминания о той женщине, которую он считал виновной. Ее образ жил внутри него, светился теплом и нежностью даже сейчас, несмотря на обвинения и подозрения. «Не ври себе! Неужели ты настолько слаб, что предпочел страдания прощению? Ты хотя бы пытался разобраться? Я сейчас практически уверена, что тебя как маленького ребенка ввели в заблуждение. Ты посмотрел на ситуацию с другой стороны? Или твоя гордость отключила твои мозги? Анфиса сама не понимала, почему, но сейчас она была полностью на стороне той, с которой даже не была знакома. «У меня были неопровержимые доказательства». Как-то растерянно, как показалось Анфисе, произнес Роман. «И какие?» «Они спали в нашей кровати». «Ты сейчас серьезно? Ты реально думаешь, что если бы твоя жена захотела изменить тебе с твоим другом, то лучшего места, чем ваш дом, они бы не нашли?» Четко выговаривая каждое слово, произнесла Анфиса. Роман молчал несколько секунд, а потом вдруг присел на корточки, обхватив голову руками. «Ну я и идиот!» — хрипло произнес он. Цербер громко гавкнул и лизнул руку Анфисы, словно в благодарность. «Пойдем, я покажу тебе свое любимое место, и там все обсудим. Кажется, мне твое сознание заморочили». Анфиса похлопала Романа по плечу. Неожиданно она почувствовала легкое дуновение прохладного ночного воздуха, принесшего ей знакомое сочетание ароматов. Теплый шлейф тяжелых древесных нот окутал ее мгновенно, будто возвращаясь откуда-то издалека, вызывая волнение и ощущение легкой тревоги. Это был аромат густой терпкости, смеси масла пачули, благородного сандала, смолы древнего кипариса и пряного запаха красного кедра. Но вдруг среди этой глубокой композиции неожиданно появилась новая тонкая нота, сладковатая, мягкая ваниль, едва уловимая. Анфиса замерла, прислушиваясь к звукам вокруг себя, пытаясь понять источник столь необычной композиции знакомых и новых ощущений. Ее внимание обострилось до предела, каждое чувство напряглось. Легкий ночной ветерок дул со стороны открытой площадки, и Анфиса уже превратилась в слух. «Ты слышишь это?» Почти шепотом обратилась девушка к своему спутнику. Роман вопросительно взглянул на нее, приподняв брови. «О чем ты говоришь?» Однако Анфиса лишь загадочно улыбнулась, медленно втянула воздух через ноздри и мгновенно рванулась вперед, ловко преодолев пространство несколькими стремительными прыжками. Буквально через мгновение она уже стояла прямо напротив юной девушки, спокойно отдыхающей в прохладной тени густого кустарника, росшего вдоль старинного каменного забора. Та явно была застигнута врасплох и выглядела растерянной от неожиданного появления незнакомки. «Привет!» неуверенно произнесла Анфиса, внимательно разглядывая девушку-подростка, чей возраст сложно было определить точно, однако на глаз ей казалось около 16-18 лет. Ведьма еще раз вдохнула и уловила характерный аромат. Бесспорно, это был тот самый запах, как в шприцах-емкостях в сейфе Романа. Но теперь к нему примешивался дополнительный, легкий оттенок сладкого аромата ванили.